Бластерный разряд вошел точно между глаз мятежника. При виде заваливающегося на спину человека в камуфляже Кади удовлетворенно хмыкнул. «Этот готов. За мной!» Жестом КК-2224 подозвал попутчиков. По пути к цитадели к его кваду прибилась инквизитор Хакс, чей отряд ветеран помогал вытаскивать из окружения, и несколько бойцов из подразделения Инферно. Поначалу Кади полагал, что новенькие будут только мешать ему и его братьям, но был приятно удивлен тем, что опасения не оправдались. «Отчет генералу уже ушел», — кивнула перелезшая через поваленное дерево лейтенант Версио. Также на берегу Ладина высадилась группа войск со Звезды Смерти, скоро она вступит в бой. «Это радует», — Кади открыл деку с картой. «Так, сейчас мы находимся примерно вот здесь, к югу от третьего форта. Позиции тяжелой артиллерии удалось засечь. Да, где-то в этом районе», — Иден набрела рукой нужную область. По словам пролетавших над этим участком летчиков, батарея состоит из 6 артиллерийских механоидов, 2 красных, на вроде подбитого на берегу, и 4 кристаллицах, плюс около роты человек охраны. Для нас – ерундовое препятствие. Сообщите координаты места встречи механизированной группе майора Грудерта, нам понадобится дополнительная ударная сила. Считайте, что нашей подготовки мало для борьбы с подобными целями. Лейтенант кивнула на изображение ведущих артобстрел механоидов. «У меня плохое предчувствие», — попытался отделаться общими словами Кади. Такой ответ Версио не вполне удовлетворил, зато привлек внимание инквизитора. «Полностью согласна. Когда нас пытались скинуть в море, я пыталась смять силой одного из мехов. Он просто шарахнул в мою сторону реактивной гранатой после первых же сломавшихся листов брони. Не знаю, что там у них стоят за сенсоры, но лезть без прикрытия на рожон я никому не пожелаю». А воздействовать на пилота не пытались, поинтересовался клон. Увы, мне плохо даются техники силы без зрительного контакта. Специфика профессии, извиняющийся, развела руками Лора. На связи Альфа-62, засек движение. Прервал дружескую пикировку диверсантов доклад одного из братьев. Имперцы тут же рассредоточились по перелеску, кажется, они наткнулись на один из передовых постов противника. Сколько их? Уточнила инквизитор Хакс, беря поудобнее сейберы. «Если меньше 2 десятков, смогу влететь в их ряды и отвлечь часть на себя, или подсобить телекинезом. У них гусеничный танк», — возразил увидевший противника через дальномер Кади. «С ним такой фокус не пройдет». «Хат», — фыркнула девушка. «Что теперь делать? Обойти этот пост не получится, дальше открытое пространство. Слушай, а ты сможешь докинуть силой гранату?» «Вполне». Лора отложила в сторону световые мечи и начала разминать руки. «Вот, последнее», — Иден протянула пару термальных детонаторов. «Спасибо, Альфа-62, Альфа-45, как только рванут гранаты, огонь из дизрапторов по гусеницам танка. Нельзя дать ему маневрировать». Пронесшийся над головой ярко-пурпурный луч заставил имперцев вжаться в землю сильнее. «Кажется, в кого-то из ата целится, слишком низко прошел», — поделилась своим мнением Иден. Слава силе, это был сидящий где-то в глубоком тылу механоид. Дальше дожидаться опасно, еще чего доброго какой-нибудь мех лес подожжет. Погнали. КК-2224 и лейтенант Версио синхронно швырнули термальные детонаторы. Почти сразу же гранаты резко ускорились и легли точнехонько в импровизированные окопчики мятежников. Естественно, взрыв 4 теплушек не прошел незамеченным танком, гусеничная машина взревела двигателем, разворачивая курсовую трехстволку в сторону агрессоров. Но вынырнувшие из зарослей клоны живо пресекли попытки сопротивления, испарив часть гусениц. Чуть позже та же участь постигла и люки зеленой машины, а внутрь полетели гранаты. «Чисто сработано, народ!» — поаплодировал Кади после смачного бабаха боекомплекта танка. «Майор, это КК-2224, путь свободен. Встречаемся на месте». «Вас понял», — отозвались с той стороны. На тактической карте вспыхнули отметки приближающихся танков и бронетранспортеров, ожидаемое время прибытия — 3 минуты. «Как раз успеем обустроиться». Конец связи, клон быстро переключил комлинк на другую, более защищенную частоту. «Это Вирс, кажется», — генерал быстро оправился после того, как его атак подбил синий механоид. Колосс обмотал какую-то цепь из дисковых бомб вокруг ног шагохода и свалил прыжком сразу же после падения жертвы. «Что у вас нового, разведка?» «Мы добрались до третьего форта. Сообщаю, что позиции механизированной артиллерии противника находятся здесь. Запрашиваю авиаудар по координатам. Отставить, Кади, все бомбардировщики сейчас связаны боем на орбите. Там реальное месиво. Заинтересовавшийся клон взглянул на небо через визир. Ожесточенность схватки и правда превышала все мыслимые пределы. На глазах у КК-2224 фиолетовый конструкт сделал кувырок через пытавшийся протаранить его тайфайтер, схватил того за крыло раскрывшимися на ноге когтями и с разворота швырнул в не успевший среагировать Арквинтинс. Рядом пара машин цвета морской волны яростно отбивалась от наседающих имперских мла. Но есть и хорошие новости. В составе идущей на посадку волны подкреплений звезды смерти будет артиллерия. Как только она займет позиции, мятежники влипнут надолго. Будем надеяться, пожал плечами клон. У него были куда более насущные заботы. Пару минут спустя поднявшийся по полу обвалившейся лестнице Кади оказался на верхней площадке одного из казематов форта. Братья как раз закончили устанавливать станковый бластер, развернутый в сторону пролома в стене. Не самое лучшее место, но другие еще хуже, оценил качество укрытия КК-2224. Хотя было видно, что инквизитор Хакс постаралась укрепить эту позицию, подтаскивая материалы с помощью силы. «Следите за флангами», — коротко бросил клон, беря в руки гашетки. Активированный прицел подсветил дальность до оказавшегося в перекрестке дерева. Немного поводив стволом, Кади убедился, что система работает нормально, и уступил место Альфе-62. Сам же КК-2224 вооружился плексом и отправился в соседнее помещение, откуда открывался хороший обзор на артиллерийские мехи. Тех и правда оказалось 6 штук, двух видов, как и описывали летчики. Сейчас все 6 машин равномерно лупили из своих пушек в сторону берега, хотя нет, пара кристаллицых распрямилась и отскользила в сторону ножницевого лифта. Мимо пробежали несколько пехотинцев в обмундировании Альянса, тащивших на себе футляры с чем-то тяжелым. Вот, судя по всему, и майор подоспел. «Командир, пришло сообщение из штаба», — обратилась закончившая собирать снайперскую винтовку Иден. «В нашу сторону движутся несколько атак. Дальше можешь не продолжать, все понял», — Кади кивнул, прежде чем упереться ногой в край станка для роторного лучемета. Увы, самого ствола здесь уже не было. По идее, место для того, чтобы удержать отдачу от гранатомета, было подходящим. Дистанционно управляемые ракетные турели поставили. Да, 2 на крыше со стороны прохода в ангар шагоходов и 3 в лесополосе. Отлично. С последних и начинайте. Кади взвалил на плечо трубу гранатомета и прицелился в автомат заряжания, как раз поднимавший новую порцию снарядов. 3, 2, 1, погнали. Отдал команду клон, нажимая на спуск. Одновременно с ним с разных сторон ударили залповые ракетные установки. Наводимые по дистанционному управлению мини-турели не отличались особой точностью, зато развивали бешеную скорострельность. И судя по воплям бунтовщиков, накрыло их как следует. К сожалению, сам Кади с трудом мог сказать то же самое о своих результатах. Да, выпущенная плексом ракета разнесла удачно подставленные снаряды, но вот мех, которому они предназначались, в последний момент прыгнул вперед и отделался всего лишь парой царапин на броне. Черт! Выругался Кади, выбрасывая разряженный гранатомет и хватая бластерную винтовку. Охрана мехов уже вычислила, откуда вели огонь, и вовсю обстреливала каземат. Правда, довольно быстро самые горячие головы остудил Альфа-62. А еще чуть позже сквозь лес проломились несколько сабель, и бунтовщикам стало не до пробравшихся в тыл диверсантов. Словно в насмешку, где-то на первом этаже бабахнула оставленная мина растяжка. Кажется, особо умные пытались обойти отряд Кади с тыла. Ну да, место-то хорошее, особенно для корректировки артиллерии. Иден, за мной. Прикрывай. Распорядился Кади, выбегая обратно в коридор, тем более что отступающие мехи-артиллеристы тоже начали отстреливаться от наседающих солдат майора Грудерта. Не хватало еще, чтобы они... Твою мать! Один из кристаллицых снял с захватов меч, чье лезвие вспыхнуло ярко-желтым, и сделал широкий замах, зацепив попутно комнату, в которой находились клон и девушка. Не сговариваясь, они нырнули под ближайший проход, пока колосс не обратил на них внимания. Что-то долго вы, однако по прибытии Иден и Кади обнаружили лишь нарубленных фарш бунтовщиков и пытающуюся отдышаться Лору. Нашли более интересное времяпрепровождение. Поделитесь советом. К вон тому меху за ним иди, ткнул наружу рукой клон. Он тебе пояснит и за жизнь, и за мир, и за любовь, и все такое. А за прикрытый тыл спасибо. Всегда пожалуйста. Ненадолго сконцентрировавшаяся Лора завалила вход бетоном. Так лучше. Если да, я могу пойти пощипать бунтовщиков за мягкое место, а то там парней Грудерта, кажется, обижают. Дело твое как нижестоящий по званию могу только советовать. Лейтенант, вы свидетель. Не психуйте раньше времени, быстро бегаю. Лукаво подмигнула инквизитор Хакс и мощным прыжком выскочила в дыру в потолке. Скоро снаружи донеслось гудение работающих сиберов. А ты не боишься, что девчонка нарвется на неприятности? Уточнила Иден, ставя новую растяжку. Нет, из того, что я успел понять, наблюдая за ней, она хорошо и вовремя бегает. Мощный удар сотряс здание каземата. С потолка посыпалась пыль и бетонная крошка. Братья, что это было? Нам на голову мех приземлился. Отозвался Альфа-45. 62-го упавшим куском придавило. Пол крыши обрушилась. Скоро буду, бросил поднявшийся на ноги клон. Кажется, оставаться здесь становилось все опасней. В принципе, главную задачу, помешать артобстрелам, его отряд уже выполнил, а что не удалось захватить хотя бы одного колосса, ну недооценили противника, бывает. Однако, когда кадет добрался до площадки, где был развернут станкач, он понял, что быстрый отход отменяется, к бунтовщикам явилось подкрепление. Да какое, два циклопа с тяжелыми одноразовыми ракетами и щитоносец с подбородком уже видены как АК-2224 на побережье. Все три машины увлеченно поливали людей майора Грудерта очередями из своего оружия, а под ногами у разбушевавшихся гигантов металась застигнутая врасплох Лора. Девушка только и могла, что ускорять себя силой, дабы не быть растоптанной. Это ее еще не пытался никто из мехов целенаправленно прибить. Ее убьют. Ее точно сейчас убьют, выдала свое мнение Иден, кивая на обстреливающих инквизитора Хакс солдат Альянса. Невероятно, но девчушка ухитрялась изредка отбивать летящие в нее болты, вот только долго ли продлится это везение. Ох, чую, я об этом пожалею, вздохнул Кади, наводя станкач на бунтовщиков. Короткая очередь вместе с залпом бойцов Инферно заставила выживших противников залечь. Быстро сориентировавшаяся Лора добавила обидчикам силы и рванула в сторону своих, а вот этого делать не надо. Один из мятежников, принадлежавший к какой-то околочеловеческой расе, вздумал шарахнуть по убежищу отряда КК-2224 из гранатомета. Метко пущенный выстрел разворотил пенал с ракетами, устроив красочный фейерверк. Мэм, кажется, тот циклоп сейчас прямо через этот дом прыгать будет. Подчиненный Иден, отзывавшийся на имя Мика, весьма вовремя обратил внимание на пятившегося в их сторону механоида, что бывает при активации реактивного двигателя с неудачно подставившимися разумными, клон за свою жизнь уже успел повидать. «Ну это мы посмотрим», — фыркнул Кади, пальнув в спину зеленой машины. К его разочарованию, Мика ошибся в определении траектории рывка, мех прыгнул не спиной назад, а вправо. Как итог, очередь из станкача прошла мимо, а также привлекла внимание щитоносца, перезаряжавшего в этот момент свое оружие. «Прекрасно, блин, помог нашим!» Мрачно пробурчал Кади при виде разворачивающегося в его сторону колосса. «Чего встали, дурни?» Орклона живо привел в чувство уставившихся в ужасе соратников. «Быра наружу, нас сейчас убивать будут!» В кои-то веки Кади был благодарен производителям брони для разведчиков и командос. Да, используемые его братьями и членами Инферно комплекты не полностью состояли из пластин, оставляя бедра и плечи прикрытыми лишь тканью поддоспешника и давали как итог меньшую защиту по сравнению с фазой первой или второй модели. Но зато в ней было гораздо удобнее бегать, это и спасло имперцев, еле успевших выскочить из-под обрушившегося на площадку громадного кулака. Свою лепту внесли и уцелевшие танкисты Грудерта. Сабли лупили из бластерных пушек на расплав стволов и таки заставили щитоносца отступать к своим, а вот два других меха наоборот остались. Но и это было не все, вернулся один из кристаллицых, раздобывший где-то гигантский дробовик. «Прячьтесь!» — донесся из камлинка крик Лоры. «Эта штука стреляет кассетными снарядами, а разлет у них очень большой». Иден в ответ на вопросительный взгляд Кади кивнула, подтверждая правдивость услышанного. Благодаря этому диверсантам повезло избежать вихря осколков, вот людям Грудерта, как раз и являвшимся целью механоида, досталось по полной. От вида окровавленных тел, нафаршированных кусками металла. Кади хотелось выть от бессильной ярости, ведь из всего тяжелого оружия у его людей остались одни дизрапторы, но попробуй с ними подойти на дистанцию выстрела. Юшел над постскриптум. Проорал пилот Кристаллицева, выпустив очередной кассетный снаряд по маневрирующим саблям. Осколки разорвавшихся снарядов бессильно царапнули по броне машины, зато испортили репульсорную подвеску, из-за чего потерявшие ход танки грохнулись на землю. Экипажам ничего не оставалось, кроме как бросить подиптую технику и рвануть к своим. «По глазам стреляйте!» Кади первым подал пример, пальнув по заинтересовавшемуся было беглецами зеленому циклопу. «По глазам и по снарядам!» Не то чтобы как А-2224 верил в успех этой тактики, но зато механоидам придется осторожничать, чтобы не пострадать от взрыва боекомплекта, да и вместо выдергиваемых лорой при помощи силы танкистов колоссы будут заняты бегающими вокруг командос. 1-1000 Tired of Your Woes, Insect. Выбранный клоном в качестве мишени циклоп вытащил из-за спины нечто, напоминавшее помесь дубины и ракеты. Похоже, пилот решил решить проблему радикально, спалив приличный участок леса. Ну да ладно. КК-2224 и не из такого выбирался относительно целым. Behind us. Watch out. Однако осуществить задуманное циклопу помешал вопль рванувшего в сторону Кристаллицева. И было отчего, в воздухе пронеслись несколько выстрелов тяжелых лазерных пушек АТАТ, наконец-то добравшихся до поля боя. They vibrate those enemy mobile suits. Крэп. Выругался забывший о клоне пилот. ХМ, Mobile Suit, так называются эти машины. Подумал Кади, перебегая к своим. Похоже, атака шагоходов застала бунтовщиков врасплох, несколько бластерных болтов зацепили голову Кристаллицева, из-за чего тот отказался от попытки использования наплечных орудий и был отправлен соратниками в тыл. «Что, мало вам приятного?» — усмехнулся клон. «Вот теперь посмотрим, кто кого». Кади вновь привел в рабочее положение снайперскую винтовку, поднятую с тела одного из байкеров майора Грудерта. Погибшему разведчику она все равно уже была ни к чему. Однако задумка сделать какую-либо пакость циклопу, занятому АТАТ, оказалась малорезультативной. Нет, мех, выпустивший дубина ракету в сторону показавшихся в просеке подавителей гарнизона и вовсю отстреливавшийся из автопушки, вовсе не заметил клона. Просто мобайл сит постоянно двигался, и создаваемая им вибрация почвы мешала КК-2224 прицелиться. «Да стой ты на месте!» «Зверьё тя дери по кругу», — выругался Кади, когда циклоп прыгнул чуть назад на своих ускорителях, прикрывая отход сородича. Приземление многотонного колосса создало особо мощную тряску. Здоровенная автопушка в руках колосса тем временем сделал еще пару выстрелов и щелкнула в холостую. Цель меняет боезапас. Ориентир, диск в левой руке. Сосредоточить весь огонь на диске БК. Заорал осознавший, что он видит, клон в камлинг. На этот раз шагоходы, чьи силуэты можно было заметить за деревьями, не подкачали, залп лазерных пушек угодил точно в диск со снарядами, который собирался устанавливать циклоп на место отстыковавшегося пустого. Рвануло знатно, кажется, начинка огнестрельных снарядов не была рассчитана на тесный контакт с плазмой. И хорошо, что колосс от близкой детонации не рухнул куда-либо, а остался стоять, правда? Под ноги меху упала какая-то крупная деталь. «Майор, вы в порядке?» — донесся взволнованный голос Иден. Кади понимал девушку, он ведь находился поблизости от мобайл-сьюта и мог пострадать в случае промаха АТАТ. «Да, все в порядке», — выпрямившийся во весь рост клон помахал рукой идущим к нему членам отряда. «Ну, с этим мехом покончи. Фулс, 1-1000 на товарьет». Внезапно донеслось из поднятого взрывом дымного облака. «Да вы, мать вашу, издеваетесь», — выдал обернувшийся на звук Кади. Он не это выдержал. Как оказалось, случившееся не прошло для колосса бесследно. Взрыв боекомплекта оторвал ему левую руку, а с левой стороны головы и торса свисали обрывки проходивших там каких-то шлангов, выпускавших струи пара. Но мобайл сит при этом и не думал вырубаться. Наоборот, он вытащил из-за спины внушительных размеров топор и медленно двинулся в сторону АТАТ. «Да». Каждый шаг давался колоссу с трудом, но он упорно шел на врага, хотя должен был уже разваливаться на части. «Огонь! Огонь! Валите эту тварь!» Эфир наполнился паническими криками офицеров прибывших частей. В принципе, Кади еще до последнего рывка мобайл-сюта успел заметить опознавательные знаки других частей, а не его братьев. Тогда подобная реакция неудивительна, куда этому набранному сброду до настоящих ветеранов. Впрочем, к чести мобилизованных мустафарцев задачу они выполнили, слитный залп танков и шагоходов таки доконал циклопа. Разжавший хватку на топоре Мобайл Сьют запнулся на очередном шаге и повалился на правый бок. Гигантская красная камера пару раз моргнула и отключилась. Все, теперь этот мех точно заглох и не встанет. Отличная работа, народ. Несмотря на то, что увиденное не изменило мнение Кади относительно способов набора войск, клон все же решил сказать пару слов в благодарность вытащившим его и его людей солдатам. Нам бы побольше таких ребят, глядишь, и Альянс не протянул бы и пары дней. Судя по радостным возгласам, все получилось. Неплохая речь, хмыкнула поправившая перевязь со снаряжением Лора. Чувствуется опыт. Ну есть такое, не стал отрицать очевидное Кади. До перевода в 501 мне довелось поработать инструктором для пополнения. Так, что у нас там? Повстанческая сволочь запустила последние транспорты с территории цитадели. Остановите их. Оповещение из штаба заставило КК-2224 грязно выругаться. Ну еще бы, все так напрягали силы вдруг на тебе. Как мятежники успели погрузить остатки войск на планете, если армия не давала им ни минуты продыха? Ответ Кади получил практически сразу. В стороне от набиравших высоту Джар-75 держалась пара ударных кораблей-носителей. И именно к этим звездолетам тянулись следы от взлетающих механоидов. Это какой-то позор. Озадаченно протянула Иден, глядящая вслед улетающим мехам. Кади был согласен, такого плевка в лицо имперские вооруженные силы не получали давно. Вот только что-то явно не сходилось. Вирс вроде упоминал. Погодите, а что делает присланная со звезды смерти артиллерия? А, клон машинально обернулся к попутчикам. Как будто те знали ответ на этот вопрос. В смысле? До шокированной Лоры тоже медленно доходила суть сказанного КК-2224. Где наша долбанная артиллерия, я вас спрашиваю. Чаша терпения Кади переполнилась. Куда смотрит эти косогла? Случайно поднявший взгляд к небу клон насекся, модифицированный визор шлема что-то заметил на борту одного из улетающих десантных кораблей, отстреливающегося от пытавшихся организовать преследование сидов. Увеличенный зум выхватил желтоватый мобайл сьют с чем-то, напоминающим снайперскую винтовку, и пристально глядящий вниз. «Стойте! Мы одного из наших потеряли!» Крик Асаки чуть не заставил Анираус промазать по особо настырному сит-ныряльщику. «Где?» Всадив луч в чертов штурмовик, Розенхайм повернула свой компфер в сторону машины джедайки. «Вон там, возле третьего форта!» Закуснайпер ткнул рукой в интересующем Тана направлении. Догадываясь, о ком идет речь, Анираус все же не стала отказываться от взгляда вниз. «Вижу. Это машина сержанта Крамера». Девушка Ньютайп подобралась в ожидании реакции Тагруты. «Боюсь, все кончено. В последнем сеансе связи он сообщил, что потерял навесные ускорители и не может прорвать окружение. И совсем ничего нельзя сделать». На щеках Асаки, возникшей в окошке видеосвязи, появились дорожки слез. Тагруте было больно осознавать свое бессилие. «Прости, Крамеру уже не помощь, судя по телеметрии, реактор его заглох, а сам сержант скорее всего уже погиб, прикрывая наш отход». «Понимаю», — рыцарь Тана прикрыла глаза, — «но как джедай я не могу уйти». «Асака, что ты делаешь?» Анираус дернулась при виде высунувшегося за борт по пояс заку-снайпера. «Она что, решила прыгать?» «Не попрощавшись, все в укрытие, воздух». Кади толкнул вглядывающуюся в небо через визир Иден. Отчего-то клон был уверен, что мобайл сьют со снайперской винтовкой в эту минуту целится именно сюда, и оказался абсолютно прав. Выпущенный с десантного корабля луч прошел по длинной дуге, разрезав не успевшие убраться из зоны поражения атак точнёхонько посередине корпуса. Один за другим шагоходы взорвались, разметав обломки на добрые десятки метров. «Что это было?» — рявкнула оглушенная взрывом силовой установки атак Лора. «Нас обстреляли с улетающего корабля», — ответила поднявшаяся на ноги Иден. Более привычная к близким детонациям версия явно легче перенесла случившееся. «Они что, хотели отомстить за погибшего пилота того меха?» Девушка мотнула подбородком в сторону мобайл-сьюта. «Возможно, или прикрывали его побег в джунгли». Кади снял с предохранителя карабин и зашагал к лежащему на боку колоссу. «Нет, так это он не оставит. Майор, вы уверены, что это хорошая идея?» поинтересовался один из подчиненных Версио, догнавших КК-2224 вместе со своей предводительницей. «Можете считать меня паранойком, но лучше перебдить», — буркнул клон, шаря рукой по зеленой броне. «Так, кажется, капсула пилота открывается здесь». Кади повернул найденную рукоять и был вознагражден шипением гидравлики. Выступающая часть брони на уровне поясницы отодвинулась вверх, давая возможность заглянуть в темное нутро кокпита. К ним тем временем подтянулось несколько штурмовиков. «Эй, там, без глупостей, выходить с поднятыми руками, или...» Клон насекся при виде злорадной ухмылки за стеклом шлема. Сидящий внутри капсулы и истекающий кровью человека поднял левую руку и ухмыльнулся еще шире. «Imperial Bastards, you will join me in hell», сказанная твердым голосом фраза сопровождалась щелчком и вылетом маленькой металлической детальки от сжимаемого в кулаке пилота предмета. «Граната», рявкнул Кади, шарахнувшись назад. Бойцы Инферно тоже сообразили, что к чему, а вот мустафарцы замешкались. «Сиг, Зиан». Гулкому хлопку вторил звон бьющегося стекла. Осколки явно разбили приборы в кабине пилота. Оставалось надеяться, что программные блоки, отвечающие за управление машиной, не пострадали. «Все целы», — уточнил отряхнувшийся от пыли Кади. Беглый осмотр показал, что в последний момент мустафарцы все же сообразили дать деру от взрыва, так что отделались лишь легкими ушибами у двоих неудачно упавших в яму от следа мобайл-сьюта. «Вижу, что да. А теперь кто-нибудь объяснит мне, куда смотрят наши артиллеристы?» «Сэр, срочное сообщение из штаба». Подбежавший связист перевел дух и продолжил. «Позиции артиллерии были атакованы группой механоидов. Большие потери, нужна помощь всех свободных подразделений». «Толку-то?» – махнул рукой Кади. «Эта погром-группа наверняка забралась на борт одного из десантных кораблей противника. Лучше скажите, как они там вообще оказались? Гигантский человекоподобный робот не такая уж малозаметная цель. Они атаковали артиллеристов с тыла, вероятно, обошли наши позиции по дну океана. То есть эти мобайл-сьюты могут еще и передвигаться под водой, а потом как ни в чем не бывало вести бой», — раздосадованно цокнул языком Кади, переводя взгляд на небо. «Что ж, теперь все зависите от нашего флота на орбите». Примерно полчаса спустя, командный артиллерийский пост «Звезды Смерти». «Все выделенные для участия в битве истребители запущены», — доложил один из связистов командного центра. «Станция выйдет на вектор атаки через 5 минут». «Отлично», — одернул свой мундир довольный Таркин. «Начать прогрев контуров суперлазера. Режим работы — ковровая аннигиляция». Пол под ногами Гран-Маффа слегка завибрировал. Маневровые двигатели «Звезды Смерти», терявшиеся на фоне громадных полушарий и тарелки лазера, медленно разворачивали станцию в сторону космической битвы. Собственно, ее можно было увидеть уже отсюда, по редким росчеркам турболазеров и вспышкам от странного лучевого оружия, взявшегося откуда-то на вооружении Альянса. Чем там занимается этот пижон Вейдер? Опытный взгляд Гран-Маффа заметил, что при упоминании имени главкома Матти нервно сглотнул. Адмирал определенно боялся темного лорда, даже находясь за несколько сотен километров, но все же решился озвучить свою мысль. Он вообще собирается разгромить мятежников или как? Определенный резон в этих словах был, следы от боевых действий и правда сдвигались в сторону открытого космоса. Довольно медленно, но и только, это значило, что ситуация постепенно сводилась к патовой или уже длительное время пребывала в состоянии таковой. Я подозреваю, что те самые союзники, о которых рапортовали отправленные на планету части, также представлены и в составе флота. Они, скорее всего, попросту не дали эскадре смерти и ее сопровождению замкнуть кольцо блокады. Плюс обломки от явившихся на зов о помощи первыми кораблей тоже не способствуют маневрам. С каждым перечисленным пунктом Уилхав загибал новый палец. Да и потом, попробуйте посмотреть на это с другой стороны, флот Вейдера по сути гонит бунтовщиков под выстрел суперлазера. Я бы так не сказал. Скорее, эскадра смерти никак не может догнать. Матти продолжил гнуть свою линию. А у кого вообще это получалось в таких условиях, без подготовки, без планирования, когда приходится выкручиваться с тем, что дали? Одернул потихоньку зарывающегося адмирала Таркин. Таких людей и до Руусана не слишком-то много было, а уж после тысячелетия мира Гран-Мофф вложил в республикоидный штамп весь отпущенный ему силой сарказм и деградации в военной сфере. Поди найди толкового флотоводца или военачальника. Я бы попросил, Матти вскинулся, обоснованно приняв последнюю фразу на свой счет. «Да вы уже просили, адмирал, просили, когда переводились в эскадру прикрытия Звезды Смерти. А могли ведь потребовать направления в один из действующих флотов периферии и сделать там себе громкое имя, но нет, спокойная должность командира охраны станции была более привлекательной. И вообще, если я не прав относительно многих наших офицеров, то почему только единицы из них могут похвастаться громкими и адекватными победами над Альянсом? И почему из всей когорты флотоводцев Его Величество заинтересовался именно синекожим экзотом?» Вот тут Гранд Мофф немного слукавил, он в принципе догадывался о причинах интереса императора, только человеку недалекого ума, коим в глазах Таркина и был Матти, подобное было знать не обязательно. «Позвольте, а как же Юларин, Азиль, Гриф, Версио-старший? Они ведь тоже сделали неплохую карьеру. Да, означенные господа адмиралы, достойные командиры и образец для будущих поколений офицеров флота, только карьеру свою они начинали еще при республике. А Траун, к которому вы так снисходительно относитесь, взлетел за считанные года. Не это ли подтверждает наличие проблем в головах дорвавшихся до высоких чинов? Сэр, патруль номер 4 докладывает о наличии крупных обломков слева по курсу. Кажется, это мобилизованные флотом карелианские корветы. Прервал перепалку связист. Матти, уже раскрывший было рот для очередной порции нытья или гадости, поспешил вернуть себе самообладание. Опознание проводилось только по наличию символики на кораблях. Почему нет сличения транспондеров? Одну секунду. Скипри номер 5-9-4 сообщает, что корабли сильно повреждены. Видны следы от попадания ионных пушек в мостик. То есть на этих кораблях попросту не работает ни связь, ни электроника, ни управление. Дайте изображение, распорядился желающий реабилитироваться за истерику Матти. Одну секунду. Претор настраивает соединение. Готово. На одном из вспомогательных экранов возникло изображение, передаваемое сенсорами шедшего слева от станции Империала. Действительно, ослепли и оглохли, буркнул помрачневший адмирал. Таркин, окинувший беглым взглядом россыпь обломков, среди которых виднелись несколько относительно целых остовов Сиар-90, был согласен. Претору подготовить досмотровую команду, пусть обследуют корабли на наличие выживших. Всем остальным продолжать движение. «Сэр, реактор выведен на полную мощь, контуры в рабочем режиме». «Вот и все», — улыбнулся Таркин. Кончилась эпопея бунтовщиков. «Центральный пост, начать подготовку к выстрелу. Баллистический, дальность до цели. 800 километров, траектория рассчитана. Превосходно. Продолжать процедуру зажигания. Огонь без дополнительной команды. Ну что ж, можно поздравлять вас с победой, господин Гранд Мофф». Матти в очередной раз решил подлизаться к начальству. «После уничтожения крупного флота Альянса ваше имя прогремит на всю галактику. И все это, благодаря чудесной станции, находящейся под вашим полным контролем. Советую выбирать выражения и умерить пыл», — адмирал осадил зарывающегося подчиненного Таркин. «Да, мысль присвоить станцию в единоличное пользование была соблазнительной, но только идиот, недооценивающий возможности форс-юзера уровня императора, мог предлагать такое. Не торопите события, если желаете». Договорить Гранд Моффу помешала фиолетовая вспышка, ненадолго озарившая зал управления. «Какого хата? Кто это развли?» Матти осекся при виде побледневшего адъютанта, уставившегося куда-то за спину начальства. «Стоп, там же находился экран с трансляцией претора. Адмирал, среди обломков замечены источники тепла. Они приближаются». Вопль связиста с Империала стал для Таркина последним кусочком пазла, занявшим свое место. Изображение на экране полностью подтвердило догадку Гранд Моффа. Вынырнувший из поля обломков черно-серый механоид развалил двусторонним сейбером попытавшиеся перехватить его сит-истребители и уже наводил в сторону камеры, расположенное на плече орудие. «Вот вам, адмирал, и легкая красивая победа. Естественно, что с имеющимся у Зиона опытом неожиданных происшествий, в одночасье менявших картину боя, никто среди руководства Аксиса не ставил под сомнение возможность появления у Скарифа Звезды Смерти. Да, уничтожить саму станцию без точной информации о ее особенностях, не говоря уже о попытке захвата, было невозможно, но зато окружение Хаман неожиданно нашло другой выход. Помешать станции и сделать выстрел. Как бы ни были совершенны технологии лазерного оружия в небесной реке, Главный калибр планетоида физически не мог экономить на размерах дальше определенной величины без потери мощности. Соответственно, фокусировочные каналы и энерговоды должны были быть достаточно крупными, в человеческий рост или больше, а значит и времени на то, чтобы прикрыть их бронезаслонками, тоже тратилось много. На этом факте и решили выехать по Оптимус, Хасслер и Хаман при планировании операции на Скарифе. Конечно, имевшийся у Звезды Смерти эскорт ни за что бы не подпустил крупный флот к охраняемому объекту, зато у небольшого отряда мобильных доспехов был шанс проскочить вплотную к станции, где их не достанут корабельные пушки и турели планетоида, а от хвоста Эсситок он уж как-нибудь отобьется. Казалось бы, что может 15-метровый робот сделать в станции размером с небольшую Луну? Да, обычным оружием доспех даже не поцарапал бы верхний слой брони Звезды Смерти, но зато мог утащить на себе груз взрывчатки, способный испортить механизм закрытия каналов суперлазера или ракету с ядерным боезарядом. Давно было доказано, что при подрыве плутониевой боеголовки в зоне с высокой концентрацией частиц Миновского последние вовлекаются в цепную реакцию. В результате радиус поражения ядерной бомбы становится равным уже не обеспечиваемому мощностью собственного боезаряда, а размером облака, в котором он сдетонировал. Именно так во время операции «Звездная пыль» Навильгата уничтожил собравшийся у Соломона для торжественного смотра флот Федерации. Получив разверзшийся в опасной близости огненный ад, у персонала станции не будет другого выхода, кроме как экстренно прервать подготовку выстрела. Добавьте к этому повреждения от высокотемпературного облака, зашкаливающую радиацию, и главный калибр Звезды Смерти станет бесполезным на довольно длительное время. Вместе с тем подобная задача накладывала ряд дополнительных условий. По сути, это была самоубийственная миссия, которую потянул бы далеко не каждый пилот и далеко не каждая машина. Именно поэтому у вызвавшихся на опасное задание добровольцев не было ни одного ЗАКУ, ни одной газы С, ни одного РИГ-дома, только Дракины, Гальбальди и Гилгуги. «Быстрее, парни!» Лейтенант Коллинз вдавил педаль газа до упора. Двигатели Гальбальди работали на пределе, но продолжали разгонять доспех. На борту пытавшегося досматривать обломки, внутри которых пряталась группа Даркмунд Империала, тем временем сообразили, что происходит. Многочисленные орудия звездного разрушителя принялись лупить по площади, надеясь зацепить хоть кого-нибудь. Уж лучше бы имперцы поберегли энергию на что-нибудь более полезное. Слишком медленно поворачивались стволы создававшихся для линейного боя пушек, слишком малой была скорость полета плазменных зарядов. Другое дело, идущие на перехват сит-истребители. Да, основная масса базировавшихся на борту станции машин улетела для участия в атаке на эскадру союзников, но и оставшиеся на месте несколько сотен могли создать Даркмунду серьезные проблемы. Ну, это мы еще посмотрим. Фыркнул Коллинз, переводя машину в боевой режим. Летевшим по бокам от него Гилгугам Кеннан понадобилось еще меньше времени, чтобы прицелиться и выстрелить из наплечных лучевых пушек. Доспехи Даркмунда на полном ходу врезались в облако ситок. Космос моментально расцвел вспышками взрывающихся реакторов и летящими в разные стороны обломками. Если даже Заку, не особо напрягаясь, одерживал верх над имперским МЛА, то что говорить о более мощном Гилгуге? Имперским летчикам оставалось уповать только на численное превосходство, и они довольно быстро начали им пользоваться. Всего через считанные секунды после сшибки пара драце угодили в окружение и после непродолжительной борьбы были сбиты. Чуть позже один из гилгугов потерял левую руку, а затем и лучевую пушку, так что теперь покалеченный артиллерийский доспех был вынужден отбиваться лишь в рукопашную.